с поличным. Смирнова начали загонять в угол сразу же. «Прошу понятых подойти ближе», — властно распорядился капитан и тут же склонился над сидящим на тумбочке, схватившимся за сердце профессором. «Гражданин Смирнов, что лежит у вас во внутреннем кармане?» «Что?» — моргнул декан. «Вы только что получили конверт?» Декан сглотнул. «Да». «Что там внутри?» «Деньги, фунты». Наблюдающий за всем с экрана монитора Соломин с облегчением выдохнул. «Пока все двигалось, лучше не надо. Так, аккуратно, понятые, подойдите ближе. Видите? Вот этот конверт». «Да», — протянули понятые, все ближайшие соседи. «Сколько здесь, Николай Иванович?» «Что?» — не понял Смирнов. «Сколько денег в этом конверте?» Декан покачал головой. «Я не знаю, не успел посчитать». «От кого вы получили этот конверт с деньгами?» Смирнов насупился. «Ну же, Николай Иванович, отвечайте». «От профессора Кудров». Соломин вскочил и вскинул руку. «Есть!» Оставался Кудров, и вот с ним все было много сложнее. «Я требую пригласить консула Великобритании», — первым делом потребовал Кудров. «И еще я отказываюсь разговаривать со служащими КГБ без британского адвоката». «Здесь нет служащих КГБ», — попытался пробить глухую защиту опер. «Да и знать нам нужно только одно, за что вы заплатили декану Смирнову такую большую сумму?» Кудров молча, всем видом показывая, что не будет давать никаких показаний, скрестил руки на груди. «Ну что ж», — подытожил Соломин, — «Смирнова пусть продолжают колоть, а этого я, пожалуй, в Лефортово для начала доставлю». Он глянул на часы. 3:00, самое время для допроса. Предчувствие. Артем подъехал к своему дому, заглушил двигатель, но выходить из машины не спешил. Картинки перед его мысленным взором прихотливо перекладывались из одной стопочки в другую, но цельной панорамы Артем так и не видел. Черкасов, зам по режиму Института киберфизики, так? Так. И Боря уже в числе пострадавших, причем серьезно. Сонин шеф, Алик Конторович, там же в институте мелким прихлебателем. Шестерка, это сразу ясно. Соломин в контрразведке, ну, а куда еще такому орлу податься? И Соню при этом ломают по нормальной чекистской схеме через ментов. И что происходит на самом деле? Да, разумного ответа не было. Нет, неразумных версий было полно. Можно было предположить, что Соня Ковалевская курьер, а то, бери выше, резидент вражеской разведки, и Алик Конторович по ее приказу отравил Черкасова, дабы подобраться к секретам оборонного института. Бред! Соня всем строением своей русской женской души не годилась в картонные злодеи шпионских боевиков образца 1954 года. Куда как ближе к истине было предположение, что Соню взяли только для того, чтобы заставить нервничать Конторовича. А некто более крупный отказался от еще дальше идущих планов, то есть исключительно как акт устрашения. Недоказуемо. А главное, зачем устрашать? Такие игрища были бы возможны лишь в одном случае, если бы и контрразведка уже вовсю подвергалась переделу и приватизации, и правящие кланы просто решали между собой, кто именно из них будет резать и перепродавать по частям сказочно жирный кусок оборонный комплекс России. Ну и оставалась еще одна версия, самая правдоподобная. Соломин облажался и взял в разработку через олигарха Проторова и ментов не того, кого следует. Посему ни за что пострадавшая девочка Сонечка проливает слезы, а реальный зверь нагуливает жирок на свободе. Что ж, вот это вполне по-нашему. Артем вышел из машины, включил сигнализацию и вдруг подумал, что они с Соломиным еще пересекутся. Как именно, неясно, но он бы руку дал на отсечение, что так оно и будет. Вот всей шкурой чуял. Жена. Когда мужа в наручниках, красного от ужаса и стыда, на глазах у выглядывающих на шум соседей потащили вниз по лестнице, Людмила Константиновна Смирнова тихо осела на ту же тумбочку, на которой только что сидел муж, ноги не держали ее. «Люда», — склонилась над ней соседка, — «тебе чем помочь?» Но ни ответить, ни даже сообразить, что следует сделать, Людмила Константиновна не могла. И только когда соседка помогла стащить обутые для гостей тесные туфли на высоком каблуке и сменить облегающее вечернее платье на халат, жена декана словно проснулась. «Сейчас, подожди!» — отвела она руку, помогающей влезть в рукава халата соседки. «Я вспомнила!» Соседка удивленно подняла брови, а Людмила Константиновна поискала взглядом и тут же увидела ее. незаметно сунутую ей одним из британцев визитку. Этот кусочек желтого картона, имя, должность и два телефона и сейчас лежал на серванте. Людмила Константиновна подняла телефонную трубку, поднесла визитку к глазам, набрала номер и, когда гудки прекратились, произнесла: «Я Людмила Смирнова, жена Николая Ивановича Смирнова, декана». Людмила Константиновна всхлипнула: «Их всех увезли, и Колю, и профессора Кудров арестовали, и других тоже». «Кудров арестован?» — на приличном русском языке воскликнул в трубке. «Госпожа Смирнова, давайте по порядку». Концерт. Полковник Соломин спешил, а потому, безо всяких сожалений, разделил вызревающее уголовное дело на две части. «Короче, Смирнов наш, российский, с ним геморроя не будет», — сразу оценил он ситуацию. «Посадим, как миленького». «По какой статье будем пускать?» — поинтересовался получивший Смирнова в работу опер. Соломин на мгновение задумался. «Пойдет пока за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, а там видно будет». «Может, сразу измену родине?» — засомневался опер. «Не-не», — рассмеялся Соломин. «Тяжелая артиллерия у нас припасена для внешнего врага, для Кудров». «Шпионаж?» — Соломин уверенно кивнул. «Точно! Отправится наш британский друг в далекий Абаканский край личным участием в лесоповале помогать становлению новой российской экономики». Но все оказалось несколько сложнее. Кудров, даже оказавшись в Лефортове, помогать следствию отказался наотрез. «Я требую встречи с британским консулом», — словно заведенный, — повторял профессор, «и я не скажу вам ни слова без переводчика и адвоката». Так продолжалось примерно с 4 до 5 часов утра, и Соломин признал, что без радикальных мер не обойтись, просто потому что в 9 утра объявится консул, затем адвокат, и все многократно усложнится. «Ну что же, мистер Кудров», — на превосходном английском языке произнес он, — «к огромному сожалению, вы так и не поняли, во что ввязались. А между тем ваши шансы выйти отсюда, хоть когда-нибудь, тают на глазах». Кудров насторожился, но в полемику ввязываться не стал, и Соломин вызвал конвой. «Доставьте профессора в комнату для применения спецсредств». Конвойный бросил в сторону британца исполненный сомнений взгляд и почесал затылок. «Врача вызывать?» Соломин оценивающе оглядел профессора с головы до ног. «Пожалуй, да». Прекрасно понимающий русский язык, но решительно не понимающий, что, собственно, происходит, профессор облизал губы. «Мне не нужен ваш врач, у меня есть свой. Я не доверяю русской медицине». Соломин, соглашаясь, кивнул и, пропуская конвойных, отошел к столу. «Честно говоря, русская медицина к нашей, лефортовской, имеет лишь очень косвенное отношение. У вас там в академиях свои требования к врачам, а у нас в контрразведке свои». Кудров заметно заволновался, но его уже взяли под руки и поволокли к выходу. «Вперед! Вперед!» — тебе сказали. С жутким, леденящим кровь лязгом открылась металлическая дверь, и профессор охнул и подался назад. По коридору, мимо дверей кабинета, за ноги волокли окровавленное безжизненное тело. «Вашу мать!» — заорал на конвойных Соломин. «Вы что, полминуты подождать не могли? Сколько вас учить?» «Что, все за гуманизм борешься, Юра?» — заглянул в кабинет врач в забрызганном кровью, когда-то, видимо, белом халате и щипцами в руках. «Без году недели здесь работаешь, а уже учишь?» Соломин покачал головой и глянул на истерично бьющегося в руках конвоя и все прекрасно понимающего британского профессора. «Знаешь, я тоже не слишком люблю эту братью», — покачал он головой. «Но меру знать все-таки надо». «Вот поработаешь здесь, наш Юрик, и ты будешь ее знать», — проронил идущий мимо офицер без кителя и с закатанными по локоть рукавами, и заорал на замешкавшихся, склонившихся над окровавленным телом конвойных: «Что вы телитесь? Быстрее тохлятину надо убирать!» «Я скажу!» — прохрипел обвисший на руках своих конвойных Кудров. «Что вы хотите знать?» Схема. Конечно же, профессор не видел, как отмывается в туалетной комнате испачканная в «крови», в кавычках, с головы до ног дохлятина, как не видел и ржущего над удачным розыгрышем врача в погонах прапорщика и смеющегося рядом офицера с закатанными рукавами. Спектакль удался, и можно было сказать, что полковник Соломин успешно сдал экзамен по Станиславскому, ибо единственный зритель, профессор Кудров, поверил и теперь торопливо отвечал на вопросы. «Вам знакома эта девица?» — совал ему под нос фотографию Сони Ковалевской и сыпал вопросами полковник Соломин. «Это она должна была выйти с вами на связь?» «Я не знаю этой девушки, с готовностью, но некоторым недоумением», — отвечал британский профессор, и полковник видел прокол. Гражданку США Ковалевскую этот профессор определенно не знает, иначе веки дрогнули б, И тут же, пока профессор не очухался от спектакля, задавал следующий вопрос: «А какая задача у Конторовича?» — совал ему в лицо очередную фотографию Соломин. «Какие именно сведения вы у него получали?» «Алек не есть важная фигура», — с честными глазами отвечал Кудров. «Я вообще не понимаю, почему вас интересует этот мелкий торгаш». И Соломин опять видел, Кудров искренен, а вот у него очередной прокол. И вопрос за вопросом проколов становилось все больше, а профессор тем временем все более и более убеждался, что ничего серьезного у русских на него нет, и лишь одна улика дала ясный, прекрасно читаемый результат. Схема была найдена в записной книжке профессора, коротко одними начальными буквами обозначенные московские улицы, развилки, перекрестки, крупные строения и жирные точки в четырех местах с цифрами рядом. Если бы Соломин никогда не работал в разведке, он бы смысла этой схемы и не понял. Но точно такой схемой он сам на первом курсе вышки обозначал места и время контрольных встреч с агентами, такими же студентами, как он. В случае неявки агента на указанное место в указанное время он считался проваленным. Уже на третьем курсе будущий разведчик Соломин с легкостью удерживал десятки таких схем в голове, но понятно, что Кудров, человек сугубо гражданский, был вынужден пользоваться шпаргалкой. «Это ведь место контрольной встречи», — сунул он профессору Кудров под нос его же записную книжку, и зрачки профессора скакнули. «Есть», — понял Соломин. «С кем вы должны были встретиться в отмеченных вами пунктах?» «Это не то, что вы подумали», — решительно пошел в отказную Кудров. «Да, это план Москвы, но он не имеет никакого отношения к деловой части моего визита». «А почему здесь указано время?» «Это не время», — с самым лживым выражением глаз начал отпираться Кудров. «Эти цифры имеют для меня чисто символическое значение». «Уже не скажет», — понял Соломин. Профессор и впрямь оправился от шока, а главные часы упорно бежали вперед. И до того мгновения, как здесь появится консул Британии, времени оставалось всего ничего. Уж это для профессора было ясно. В принципе, Соломин мог обсудить с Кудров детали договора, заключенного между Институтом кибернетической физики и британцами, но здесь начиналась очень зыбкая территория, наполненная самыми разными юридическими тонкостями, нахрапом не взять.